Кому? Александр Никитин? От кого? Денис Никитин. Тема «Привет из Пекина» 2. Дорогие родители, спешу поделиться пекинскими впечатлениями. В Китае не принято ходить в обнимку или взявшись за руки. Пуритане. Ведут себя все спокойно, но говорят громко, пронзительно, непривычно. Много велосипедистов. Ну, очень много. Ночью можно спокойно разгуливать по Пекину, наслаждаясь относительно малолюдем. Полиции там на улице хватает, а полицию свою китайцы очень уважают. И чтобы с ней не связываться, стараются не нарушать. Так уж они, в смысле полицейские, себя поставили. На пекинских улицах мало детей. Дома они все сидят, что ли? Мне в основном дети подались группами, в сопровождении должно быть педагогов. И большей частью все мальчики, девочек мало. И интересное для россиянина наблюдение. Местные чумазые строители, которых я лицезрел, во время перерыва не правлялись пивом, а играли в маджонг, орали при этом на всю улицу. Несмотря на то, что Пекин очень спокойный город, многие здешние такси оборудованы специальной решеткой, отгораживающей водителя от пассажира. На всякий случай. Таксисты местные держатся с достоинством, но работают строго по счетчику и совершенно не набиваются на чаевые. Кофе здесь отвратный. Повсюду. Чай, как положено, в конце концов, Китай его родина, хорош. Еда местная мне нравится, разве что за исключением картошки, обильно политой карамелью, поданной мне в качестве горячего блюда. Не десерта, а именно горячего блюда. Если кто-то спросит меня, что ты считаешь символом современного Китая, то я, не раздумывая, отвечу — велосипед. Уже успел побывать в местном цирке, и, признаюсь вам без преувеличения, это нечто. Феерическое полуторачасовое зрелище. Китайский цирк — это прежде всего экзотичность, зрелищность, верность фольклорным традициям, идущим из глубокой древности. Высочайшая техника и сложность исполняемых трюков сочетаются с потрясающей легкостью и непринужденностью исполнения. Трюки у китайских артистов предельной сложности, филигранные шлифовки, и подаются они зрителю в невероятном темпе. Я внимательно вглядывался в лица исполнителей в течение всего представления и не нашел в них ни малейших признаков напряжения. И шло представление под местную музыку. Только вот само цирковое здание мне не понравилось. Грязновато, ободрано, неуютно, душно. А если рискнуть посетить туалет, то забываешь, зачем сюда пришел. В туалет, не в цирк. Здесь вообще большинство туалетов чистотой не блещут, вроде наших вокзальных. Только в отелях они более-менее ничего. Сумбурно как-то вышло, не обессудьте. Ваш Денис. По скрипту. Откровение даосского мудреца. Даосизм — учение о дао, или пути вещей, как особая философская система, возник в Китае в VI-V веках до нашей эры. Основоположником даосизма принято считать Лао Цзы. Ну так вот, откровение даосского мудреца. Наша жизнь имеет предел, а знанию предела нет. Имея предел, гнаться за беспредельным — гибельно. А пытаться употребить в таких обстоятельствах знание — верная гибель. Делая добро, избегай славы. Делая зло, избегай наказания. Идя срединным путем, можно себя уберечь, благополучно прожить свои годы, вскормить родных людей, исчерпать свой земной срок. Сколько бы хвороста не принести руками человеческими, он все равно прогорит. Но огонь перекидывается дальше, и никто не знает, где ему конец. Джуан Цзы, перевод Малявина. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема «Конфуций и капитализм». Приветствую тебя, друг мой. Помнится, после просмотра репортажа о закрытии черкизовского рынка не успели мы с тобой толком обсудить то, каким образом страсть к торговле и извлечению прибыли уживается у китайцев с заветами Конфуция и нормами конфуцианской морали. Я тут поразмышлял над этим вопросом и хочу тебе сказать вот что. В Китае принято считать, что только добродетель может стать основой для благоденствия и процветания. Инде или сокровенная добродетель, вот что приводило к успеху. Основой добродетели являлся древний конфуцианский принцип Джуан-Юн – середина и постоянство. Благородный муж в любых жизненных ситуациях был обязан сохранять душевное равновесие, ясность ума и благообразие, всячески избегая сильных эмоций. По мнению последователей Конфуция, даже чрезмерная радость плоха, ведь она порождает опасное для здоровья волнение. Общеизвестная конфуцианская формула правильного поведения звучит так: «Будь безупречен в своем одеянии, исполни достоинство в своей позе». Срединному пути должны следовать и торговцы, ведь только душевное спокойствие и эмоциональная сдержанность позволяют им принимать правильные решения. Просветленное сердце и ясный взор помогают отличать истинное от ложного. Конфуций говорил: благородный муж доверяет всем, но первым замечает обман. Основными жизненными ценностями каждого торговца была традиционная пятерка конфуцианства – человечность, справедливость, ритуал, мудрость и искренность. Не лишним, разумеется, были бережливость, честность, скромность, усердие, вежливость, терпение и уступчивость. Все китайские торговцы старались как можно больше соответствовать конфуцианскому идеалу благородного мужа. Представляю, как сейчас ты морщишься, машешь рукой и бормочешь свое любимое: не обманешь, не продашь. Но надо учитывать, что торговцев в Китае всегда было с избытком. Следовательно, и конкуренция между ними была ожесточенной. А в условиях жестокой конкуренции очень выгодно было иметь репутацию честного торговца и достойного человека. Кстати, торговля в Китае всегда была очень уважаемым в обществе занятием, даже при коммунистах. На государственном флаге страны 5 звезд. Одна большая, олицетворяющая коммунистическую партию Китая, и 4 звезды поменьше, олицетворяющие рабочих, крестьян, солдат и революционных торговцев. Вот оно как. Правда, китайцы с высшим образованием утверждают, что 4-я звезда символизирует революционную интеллигенцию, но я им не верю. Всем известно, сколь отрицательно председатель Мао, сказавший последнее слово в утверждении флага Китайской Народной Республики, относился к интеллигенции. Главное отличие между китайским предпринимателем и его европейским или американским собратом таково: если европеец связывает рост своего благосостояния с прибыльностью своего дела, то китаец ставит этот фактор на второе место. На первом же у него стоит благоволение неба, которого удостаиваются только люди, наделенные высокими моральными качествами. Короче говоря, было бы счастье, а все остальное приложится. А вот что сказано о самом Конфуции в суждениях и беседах. Учитель категорически воздерживался от 4 вещей. Он не вдавался в пустые размышления, не был категоричен в своих суждениях, не проявлял упрямства и не думал о себе лично. Как гармоническое сочетание образования и воспитания делает человека совершенным, так и единение двух начал, инь и ян, наделяют гармонией наш мир. Инь, как женское начало, это тень, сумрак, холод, влага, ян, как мужское начало, это свет, солнце, тепло, сухость. Благодаря этим двум началам появляется и исчезает все сущее. Пожалуй, это все, что я хотел тебе сказать на тему морального облика китайского торговца. Добавлю только, что торгуют здесь постоянно, при каждом удобном случае, и делают это душно и нудно. Обычай, что поделать, не торгуется только тот, кто не хочет покупать, говорят китайцы. Учти, что по отношению к иностранцу китайцы могут вести себя так, как никогда не будут вести себя с китайцем. За границей китайцы с легкостью сделают такое, чего ни в коем случае не позволят себе на родине. И все потому, что у них четко разграничены понятия свое и чужое. Чужаки в лучшем случае заслуживают равнодушия, а чужаки-иностранцы — снисходительного пренебрежения. Поэтому я всегда держу ухо востро и не расслабляюсь. Правда, должен признать, что кучу не совсем нужных сувениров уже накупил. Если так пойдет, то дальше багаж мне придется возить с собой на грузовике. До свидания, мне пора ужинать. Местные пельмени баодзи — просто прелесть. Разнообразие начинок, тонко, но не рвущиеся при приготовлении теста, а пропорции говорить не буду. Они огромны, и это здорово. Денис. Постскриптум. А светофоры в Пекине установлены для красоты. Оригинальный такой элемент уличного дизайна, на который абсолютно никто не обращает внимания. Кому Людмила Терехова, от кого Денис Никитин, тема «Главная китайская еда». Привет, кузина. Решил написать тебе письмо на гастрономическую тему. Как, по-твоему, что является основной пищей китайцев? Кроме риса, естественно, поскольку рис я воспринимаю всего лишь как гарнир. Эту пищу в Китае называют пищей пяти добродетелей. Именно пяти, ни одной добродетель, но меньше. Не стану долго испытывать твое терпение. Это яйца. Китайцы едят их не так просто, а с философией. По их мнению, в яйце присутствует два начала – инь и ян. Ян – светлое, активное мужское начало – это белок. Желток, естественно, инь – темное, отрицательное женское начало. Заключенные в круг, то есть в скорлупу, они являются олицетворением нашей Вселенной, в которой присутствует пять главных добродетелей – правда, мудрость, пристойность, чистота и благожелательность. Вот почему китайцы зовут яйца пищей пяти добродетелей. Над яйцами в Китае изгаляются по-всякому. От тысячелетних яиц, которые на самом деле всего 100 дней выдерживают в смеси извести и глины, до цыплячьих зародышей, жареных на углях, но главных народных вариантов всего два. Не успев пройти по Пекину и 30 шагов, я увидел на лотке уличного торговца сваренные вкрутую яйца, весьма, на мой взгляд, неаппетитного оттенка, коричневого цвета. Оказывается, китайцы варят их в чай, как вариант с добавлением соевого соуса. Вернее, сначала яйца варят в обычной воде до готовности, а потом надламывают скорлупу, чтобы чай проникал беспрепятственно внутрь яйца, и бросают их в кипящий чай. Если честно, это простое бесхитростное блюдо меня не впечатлило. И вид, и запах, на мой взгляд, оставляли желать лучшего. Но популярные чайные яйца в Китае невообразимы. Такое впечатление, что их едят все вокруг. Оно и ясно, питательно, сытно и всего лишь 1 юань за пару. Кто брезгует покупать их на улице, может привезти в супермаркете цивильный вариант, упакованный в целлофан. Цена будет выше, но не намного. Второй же вариант пищи пяти добродетелей – это маринованные яйца. При выдержке сырого яйца в соленом маринаде белок становится оранжевым, а желток — красным. Само яйцо твердеет, но не сильно, до желеобразного состояния. Выглядит симпатично. Такие яйца жарят целиком в масле и готовят из них нечто вроде шашлыка на деревянных палочках. Я пробовал оба варианта, так они, в отличие от чайных яиц, пахнут сносно. Не скажу, что очень понравилось, но что-то в этом есть. На сегодня это все. Передавай привет Алику. Целую, обнимаю, твой непутевый кузен Денис. По скриптам. А пельмени у них тут хороши. Можно сказать, просто бесподобны. Какое множество начинок. Правда, антисанитария в едальнях убийственна. Потребнадзор на них нет. Процесс еды в обществе китайцев – дело трудное, потому что шумное. Китайцы обожают разговаривать с набитым ртом, а что касается звуков при еде, то, кажется, хлюпанье, чавканье и рыгание за едой предписывают здесь правилами хорошего тона. Впрочем, как мне объяснил портье из отеля, сносно говорящий по-английски, хлюпанье и вправду выражает удовольствие, удовлетворение от блюда. Причем каждый издает эти волшебные звуки на свой лад, так что они сливаются в какую-то феерическую симфонию, нет, какофонию, да-да, именно, какофонию. Пара слов об одежде. Большинство китайцев одето довольно неприглядно, память от времен Мао, когда все ходили в одинаковых синих и серых рабочих робах. Особенно страшна у китайцев обувь, но встречаются и модники, особенно среди молодежи. Кому? Маргарита Бром, от кого Денис Никитин, тема «Даосская притча о пользе бесполезного». Однажды творящий благо сказал Джуан Зи: ты говоришь о бесполезном? С тем, кто познал сущность бесполезного, можно говорить и о полезном, — ответил Джуан Зи. Земля так велика и обширна, а человек пользуется лишь той ее частью, что находится под его стопами. И будет еще полезно человеку земля, если рядом с его стопами роет ему могилу? Она будет бесполезна, — ответил творящий благо. Вот так, — сказал Джуан Зи, — и становится ясной польза бесполезным. По скриптум. Сегодня я слышал за завтраком, как англичанин за соседним столиком объяснял приятелю разницу между китайцами и европейцами, сравнивая китайцев с механическими, а европейцев с электронными часами. Механические часы, как он объяснял, дают правильную информацию при помощи одного комплекса, состоящего из двух стрелок и циферблата. Ни одна из частей, будь то циферблат или одна из стрелок, в одиночку не покажет вам, который сейчас час. Кроме этого, по механическим часам вы можете определить, что в данный момент 8 часов, а вот через 5 минут будет 5 минут 9. Для исправной работы часов механизм должен последовательно и непрерывно вращать стрелки на циферблате. Китайцы воспринимают себя как отдельные части механических часов, которые в непременной гармонии между собой движутся по жизненному курсу в соответствии с законами логики. Европейцы же похожи на электронные часы, которые могут отображать на циферблате точное время в данный конкретный момент, и не более того. Нет механизма, нет логики, нет взаимосвязи. Хорошее объяснение, вы согласны, Маргарита Борисовна? Искренне ваш нерадивый сотрудник Денис Никитин. Кому? Елизавета Кузьмичева. От кого? Денис Никитин. Тема «Китайская сказка для Алисы». Послал однажды один помещик своего работника за хворостом. Разбудил его на рассвете и говорит: «Завтрака не дожидайся, нечего время попусту терять. Возьми вот вчерашнюю лепешку, ею и сыт будешь». И дал батраку маленькую черствую лепешку. Жадный был помещик, над каждой монеткой трясся, не любил деньги попусту тратить. «Да ведь этой лепешкой и кошку не накормишь, — сказал батрак, — мало мне ей будет на целый день. Откуда силы взять, чтоб топором махать?» «Ничего, — ответил помещик, — хватит с тебя и этой лепешки. Да ты вот что сделай, размочи ее в воде, она разбухнет и станет большой». «Ну, погоди, скупердяй, дождешься ты у меня, — подумал работник. Взял лепешку, прихватил топор и отправился за хворостом. Вечером вернулся работник домой и подает помещику 3 хворостины. «Ах ты, лентяй проклятый! Гнилое черепашье яйцо!» — заругался помещик. «Лепешку мою съел, а хворост принес столько, что им очага не растопить». «Не волнуйся, хозяин!» — ответил батрак. «Дело правимое. Ты возьми да размочи хворост в воде, его сразу много станет». По скриптам, китайцы очень находчивы и никогда не лезут за словом в карман. «Кому?» «Александр Никитин. От кого?» «Денис Никитин. Тема для бабушки. Отчет о посещении китайского Кремля». «Здравствуй, бабуля. Ты утверждала, что в каждой стране есть свой Кремль, и не ошиблась. Правда, у китайцев Кремль называется Храмом Неба. Громадная, чуть не в 300 гектаров территория, огорожена тройной стеной, причем между стенами разбиты красивые ухоженные парки. Сам храм представляет собой большущую пагоду, стоящую на пригорке. Жаль, что внутрь туристов не пускают. Или просто я в санитарный день попал. Можно только заглянуть внутрь с порога, прегражденного чем-то вроде шлагбаума. Не смог я себе отказать в удовольствии сфотографироваться на фоне храма неба в императорском облачении. Не думаю, что я транжир, это стоит недорого, а впечатляет. Здесь есть своя достопримечательность. Кольцеобразная стена 3-метровой высоты, которая позволяет людям, находящимся на ее противоположных концах, хорошо слышать шепот друг друга. Проверить, так ли это на самом деле, мне не удалось. Чудесную стену оградили металлическим забором. Я чувствую себя хорошо, можешь не волноваться. Твой любимый внук Денис. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема «Пекинский прикол». «Привет, Вова! Хочу рассказать тебе о том, что произошло со мной сегодня в весьма приличном пекинском ресторане «Цветущая ветка сливы». Приличный пекинский ресторан — это такой ресторан, где официанты бегло, почти без ошибок, говорят по-английски. Набегавшись за день по городу, я решил вознаградить себя хорошим ужином. В меню меня привлекло такое блюдо, как куриные крылышки по-пекински. «А в чем особенность приготовления этих куриных крылышек?» — спросил я официанта. «О, вначале их отваривают в воде на малом огне», — начал он. «Затем маринуют около 1 часа в особом маринаде. Каком, полюбопытствую я?» «Сложным», — покивал официант и принялся перечислять. «Соевый соус, арахисовое масло, розовое вино, свеженатертый имбирный корень, толченый чеснок. Рецепт куриных крылышек по-пекински явно не относился ни к разряду государственных, ни к разряду коммерческих тайн. 5 минут спустя я уже знал об этом блюде все. Промариновать, обжарить в кипящем масле, прокипятить в смеси бульона и маринада, в который также добавляется устричный соус. «Принесите мне эти крылышки», — попросил я, дождавшись, когда словоохотливый официант умолк. «Просто не терпится их попробовать. Устричный соус, должно быть, придает им совершенно неповторимый вкус. Изысканный вкус», — заулыбался официант, не собираясь отправляться на кухню за крылышками. «Мало есть блюд, которым так хорошо подходит устричный соус». «Я жду», — веско сказал я, глядя его в глаза, — «принесите мне эти куриные крылышки». Официант отвел взгляд в сторону и промямлил. «Я очень сожалею, сэр, я прошу прощения, но сегодня вечером мы не имеем возможности подать вам куриные крылышки по-пекински. Дело в том, что наш менеджер случайно ошибся и забыл заказать крылышки на весь сегодняшний день. Я очень сожалею». Казалось, он вот-вот расплачется. «Так почему ж вы не сказали об этом сразу?» — удивился. «К чему было разжигать мой аппетит столь подробным рассказом об этих несчастных крылышках? Мне было стыдно признаться, что в нашем ресторане нет какого-то блюда из меню», — признался он. «Я надеюсь, что, узнав о том, как готовятся крылышки по-пекински, вы передумаете и закажете что-то другое». «Все ясно?» Китайский товарищ не хотел терять лицо перед иностранным клиентом. Весьма типичный для Китая случай. Прям бери и вставляй в учебник китайской психологии, если такой существует. Другой пример. Если иностранец вздумает спросить у китайца дорогу, то он никогда не услышит в ответ «не знаю». Китайцы наврут с 3 короба, отправят за 7 верст киселя хлебать, но не признают свою неосведомленность перед иностранцем. Поэтому иностранцу лучше сверяться с картой, дешевле выйдет. Пока устал, за день спать хочется. Денис.